Здравствуйте, меня зовут Ирка Литеевская, я редактор проекта «Арзамас», и это подкаст «Вашими молитвами». В этом подкасте мы рассказываем о том, как в разные времена люди обращались к высшим силам. Иногда обращаются и по сей день, но не сегодня, потому что в этом выпуске речь пойдет про молитву, с которой один китайский чиновник обратился один единственный раз – к дракону, и дело было в XI веке. Итак, что это за чиновник и чего он, собственно, хотел от дракона, рассказывает китаист Аглая Старостина. Шэн ши ю мин, ли ши ю дзюн, гэ сы най ши, ши за у куэ. Духов кормит народ, а чиновников – государь. Если каждый печется о своем деле, то кормление с чистой душой принимает. Ли ши нун сан, шэн ши ю ян. Чиновник ведает земледелием и шелководством. Дух отвечает за дожди и ведра. Крестьяне-то работают неплохо, но дожди все выпадают скудно. Призываю сюда ветер и бурю. Собирайтесь над этим двором. Пусть по ложке воды по капле на 1000 верст прольется. Угощайтесь. Это молитва о дожде, составленная китайским поэтом, прозаиком и чиновником Су Дунпхо. Он жил в XI веке, он родился в 37 году, а умер в 1101 уже. Действие у нас происходит во времена Северный Сун. Это конец X, начало XII века. Это время, когда большая часть Китая, вот того, что мы сейчас считаем Китаем, она объединяется после нескольких десятилетий такого состояния, ну, мы можем назвать это раздробленностью, когда империя Тан в начале X века пала, тогда образовалось несколько государств. Ну, там образовывались новые государства, они там завоевывали друг друга, у них были сложные отношения. Тяжелый период с гражданскими войнами, почти без никакой философии. Конечно, с эпидемиями и с разными природными бедствиями, с которыми было сложно справляться, потому что государства были новые, там все это было неоточно и так далее. И вот в последней четверти X века у нас уже функционирует эта самая империя Северная Сун, в которой замечательно большой аппарат гражданских чиновников. Дело в том, что ее основатель, он непосредственно был сам из военных, он знал, какую угрозу власти императора представляют военные, у которых много полномочий. Поэтому он с самого начала и его потомки затем сделал ставку на усиление гражданского аппарата. Армия, конечно, была большая. Вот империи были постоянные военные угрозы со всех сторон, но он хотел, чтобы эта армия контролировалась гражданскими чиновниками. Гражданские чиновники при этом, соответственно, все должны были получать конфуцианское образование, проходить через систему государственных экзаменов. Значит, у нас есть центральное правительство с министерствами, с разными многочисленными ведомствами, какие-то светские, какие-то религиозные, какие-то ритуальные. И у нас есть система местной администрации. Там есть округа, есть уезды и так далее и тому подобное. Чиновники туда назначаются из центра. Чтобы получить назначение, нужно поехать в центр. Там вам дадут соответствующие документы, и вы дальше отправляетесь в место своего назначения, где проведете несколько лет, потому что ротации там были постоянные. Там нельзя было долго оставаться на одной должности, это было очень жестко. Это была такая лотерея для народа, и очень часто приходилось людям вот этих конфуцианцев провожать со слезами, потому что никто не знал, кто будет в следующий раз. Итак, Су Дунпо или Су Ши, его и так зовут, составил эту молитву, скорее всего, когда служил окружным правителем в Ханчжоу. В 1089 году, когда он начал свою службу, как раз в Ханчжоу была серьезная засуха. Мы знаем, что в этом году был сначала потоп, а потом засуха, а потом таким образом неурожай, и на все это дело приезжает новый правитель Су Дунпо. И он, конечно, должен был что-то делать. К этому времени он был уже очень опытным администратором. Он неоднократно сталкивался с засухами. По его просьбе центральное правительство уменьшило налоговое бремя на регион. И говорят, что в это время он основал две государственные аптеки, в которые все могли обращаться, поскольку был голод, было очень много больных и так далее. Но это было не все. Дело в том, что в случае засухи в обязанности местной администрации обязательно входило моление о дожде. Каким именно духом обращались чиновники? Иногда могли попросить духа города Чхэнхуана. Все административные центры, в которых были городские стены, они обладали своими собственными божествами-покровителями, которые называли Чхэнхуаны, боги города. Буквально это значит крепостная стена и ров вокруг нее. В принципе, Чхэнхуан очень часто отвечал за дожди, за погоду в местности. Иногда к другим духам местности могли обращаться, к духу горы или к стихийным божествам, непосредственно к мастеру дождя Юйши, к богу грома Лэйгуну. Император мог просить о дожде непосредственно у неба и земли. Как духи дождя часто воспринимались драконы, стихийные существа, покровители воды. Им поклонялись незапамятных времен, это невозможно посчитать. В эпоху Хань, это третий век до нашей эры, третий век нашей эры, и позже изготовляли модели драконов глиняные, чтобы вызвать дождь. Приносили жертву водоемов, где обитали драконы. Считалось, что появление дракона автоматически вызывает ветер и дождь, и главное его выманить. Он появится, и тогда пойдет дождь. Но разговор с драконом, как с личным разумным божеством, для древности явление, в общем, нетипичное. Я заметила, что их воспринимали не как что-то сверхъестественное, а как просто какое-то такое животное, которое, в общем, не любит показываться людям. Но это животное такое чудесное. То есть у него есть какие-то такие особенные свойства. Кстати, похоже, что обращенный вот лично именно к дракону молитва о дожде – довольно поздняя практика. Она, может, относиться к 3-4 веку нашей эры. Для Китая это довольно поздно. Моление по поводу дождя, оно происходило обычно в храме, который посвящен божеству, отвечающим в данном регионе за дождь. Администратор приходит туда вместе со своей свитой, со своими сотрудниками из управы, читает молитву и приносит жертвы. У нас сохранилось несколько составленных суши молитв о дожде, о прекращении дождя. И еще у нас есть упоминание о таких практиках в его записках Дунпхо Джилинь. Лес записи Дунпхо. Согласно Дунпхо Джилинь, он ответственно относился к выбору духа, которому надо молиться о дожде, и расспрашивал местных старожилов, спрашивал, какой именно дух здесь наиболее эффективен, какой лучше всего отвечает на молитвы. В данном случае Суши как раз обращается к дракону. Надо полагать, он получил информацию о том, что лучше будет разговаривать именно с ним, а не с его коллегой, вот этим богом города. Известно, что эта молитва была произнесена в кумирне дракона в окружном центре в Ханчжоу, неподалеку от озера Сиху, которое знаменито своими видами. Таким образом, в данном случае наш адресат, податель дождя, это озерный дракон. Кто такой проситель в этой ситуации? Это чиновник, да, государственный служащий. Понятно, что для аграрного общества дождь – это одна из самых необходимых вещей, которые дает природа. Сохранилось у нас множество молитв о гадании о дожде с самых ранних времен китайской государственности. Это целая литература. И ее существенная часть – это молитва администраторов. В китайской имперской идеологии государство включено в большую систему природы. Имперская идеология антропоцентрична. Благополучие природы зависит от того, что происходит в обществе. И представители государства отвечают не только за народ, но они отвечают за природу, за то, что там все находится в равновесии. Если нарушается равновесие природных сил, ну хотя бы ласточки не пролетают вовремя, персик там зацветает слишком рано или землетрясение какое-нибудь происходит, возможно, виноваты именно люди, император, сановники или местные администраторы. В эпоху Хань как раз так бы и решили. Но у нас уже гораздо более позднее время. Тогда все было уже сложнее. К этому времени устоялось представление о том, что природа управляется огромным бюрократическим аппаратом духов. Духи местности, мелкие стихийные духи, которые отвечают за дождь, их тысячи, они работают в связке с обычными человеческими чиновниками и обязаны к ним прислушиваться, несмотря на свои чудесные способности. И потом все они, и чиновники, и природные божества, обязаны подчиняться сыну неба, то есть императору. Человеческие чиновники следят за тем, чтобы духам вовремя приносили жертвы и возносят им молитвы. Тем не менее, вот пантеон бюрократический, он точно так же подвержен ошибкам и злоупотреблениям, как наш бюрократический аппарат имперский, да? И при нарушении баланса природных сил в эту эпоху часто первое предположение не то, что что-то не так сделали чиновники, а то, что духи были халатны или отвлеклись, или там рассердились, когда было не надо и так далее. Хотя, конечно, люди тоже могут быть виноваты. Итак, человеческий чиновник продолжает отвечать за природу. Но теперь это опосредованно. В основном чиновники полагали, что им остается только очень вежливо просить духов смилостивиться или одуматься и извиниться за возможные проступки. Или же просто попросить о милости, даже если дух каким-то образом пренебрегает своими обязанностями. Если мы посмотрим на многие сохранившиеся от этого времени молитвы, мы увидим, что чиновники все равно с ними, как правило, связываться не очень хотят и не хотят навлекать на себя их неудовольствие и просто просят смиловаться. Говорят, вот народ страдает, вот посевы погибли, пожалуйста, явите свою великую милость, вы же весьма могущественны, поэтому мы вас об этом просим. Молитва суши немножко другая. Духов кормит народ, а чиновников – государь. Если каждый печется о своем деле, то кормление с чистой душой принимает. Проситель подходит к делу очень по-деловому. Он фактически говорит: «И я, и вы на службе. Я непосредственно императора. Вы у народа». Бюрократ обращается к бюрократу. «За выполнение своих обязанностей мы получаем жалование». Но дракон, понятно, получает его в форме жертвоприношения. Поскольку существенная часть жалования чиновника и человеческого в это время продовольственная, поэтому разница вообще маленькая. Ли, чиновник ведает земледелием и шелководством. Дух отвечает за дожди и ведра. Крестьяне-то работают неплохо, но дожди все выпадают скудно. Народ выполняет свои обязательства и по отношению к императору, и по отношению к вам. Вы отвечаете за дождь. Почему дождя нет? А дальше идет непосредственно запрос молящегося. Он уже звучит как заклинание. Джао ху фэн тин. Призываю сюда ветер и бурю. Лай хуй вэйт вот хим. Собирайтесь над этим двором. Но представьте себе, как это выглядит. Конечно, окружной начальник не один пришел молиться в кумирню дракона. Конечно, с ним пришли почти все, скорее всего, его приближенные. Все это выглядит очень торжественно. Вся окружная администрация стоит во дворе и слушает эту молитву. И вот он вызывает прям дракона снизойти сюда в ветре и в буре. На этом этапе все-таки бюрократ превращается в священнослужителя. В такие ключевые моменты, когда чиновник, подключенный к магическому могуществу государства, приходит в место, которое предназначено для общения с природными божествами, как это намолено, да, и вызывает к ним, как уполномоченное государством лицо, две родственные силы встречаются, и происходит чудо, теоретически. Пусть по ложке воды по капле на тысячу верст прольется. Шанг-сян, угощайтесь. Дальше. Судунпо формулирует подробности запроса. Нам, в сущности, нужно совсем немного дождя, вот ложка. Но чтобы он выпал равномерно и на обширной территории, заранее спасибо, ну практически. Он пытается немножко манипулировать духом, напоминая ему о том, каковы его обязанности, и напоминает вежливо о том, что он ими вроде бы пренебрегает. И вот когда он говорит, что дождя нужно совсем немного, то это важно. Дело в том, что я уже сказала, что летние засухи 89-го года предшествовали наводнению. Поэтому ему не нужен очень большой дождь. Таким образом, молитва ханчжоускому дракону – деловая и довольно сухая просьба, которая не очень сильно отличается от простого делового запроса коллеги. Типичных для этого жанра комплиментов, величия духа и просьб жалиться над народом здесь нет. И дистанция между божеством и просителем кажется совсем небольшой. Я бы предположила здесь влияние внутренних изменений конфуцианства, которые были характерны для этих десятилетий. Во второй половине XI века многие конфуцианцы уже не верят в преобразование сверху, но они готовы использовать все преимущества, которые им дает государственная служба. В это время система государственных экзаменов уже охватывает практически всю империю, и очень мало людей служат государству и находятся в административном аппарате, не пройдя через государственные экзамены. В эпоху Сун аппарат гражданских чиновников разрастается до невиданных прежде размеров, и они туда проходят, как правило, получив базовое конфуцианское образование. И это дает, в общем, возможности неравнодушным и талантливым людям что-то сделать на местах, потому что тотальный контроль, безусловно, невозможен, а полномочия администраторов довольно большие. Поэтому, если им удавалось получить должность уездных или окружных начальников, они старались быть максимально инициативными, эффективно использовать доступные им фонды для помощи нуждающимся, строили школы, обновляли ирригационные сооружения, Если такие конфуцианцы оказывались на более скромных должностях, они все равно могли многое сделать. Кто-то пересматривал старые нерешенные уголовные дела, как Джоу Дуньи, которого считают отцом-основателем неоконфуцианства. Кто-то помогал собирать справки людям, которые были несправедливо обижены. Увеличивалась субъектность администратора и уменьшалась его зависимость от двора и министерств. Придворные чиновники, такие же мои коллеги, мы делаем общее дело, экстраполируем на природный мир, и получается, что божества — это тоже наши коллеги. Как сказал Джан Цай, который был постарше Су Дунпо, и уже в это время он уже умер, и я думаю, Су Дунпо был знаком с этими его словами. «Небо — это мой отец, земля — это моя мать, я же такая мелочь, посередине вместе со всеми вещами нахожусь в единстве. И еще, великий государь — это старший сын моих родителей, сановники — это управитель в доме старшего сына». Это совсем другое восприятие общества и государства. И, конечно, это приводит не только к увеличению субъектности, но за ним идет, естественно, повышение степени гражданской ответственности, не знаю. И, конечно, это дает определенную смелость. И Суши как раз был из этих конфуцианцев. Эта установка, судя по всему, сказывается в его молитве. Шэн ши ю мин, ли ши ю дзюн, гэ сы най ши, ши зэ у куй, ли ши нун санг, шэн. 是欲阳，肥弄不利，余则属色。照户风亭，来会为我庭。一少之水，复寸见离，上降。 Узнать побольше про китайских поэтов и, в частности, про Су Дунпо можно в курсе Ильи Смирнова «Как читать китайскую поэзию». Его можно найти в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Это был 4-й выпуск подкаста «Вашими молитвами». Я его редактор Ира Калитеевская. И за работу над этим выпуском я хочу сказать большое спасибо Аглае Старостиной, звукорежиссеру Дмитрию Голубовскому, выпускающему редактору Екатерине Тарасовой, фактчекеру Юлии Гизатулиной, расшифровщику Ивану Воловику, фоторедактору Наташе Карельской, редактору соцсетей Маре Плевицкой, корректору Дарье Гоголевой, а еще автору идеи Кириллу Головастикову и автору обложки Марии Касаткиной, а также всем нашим подписчикам. В следующий раз поговорим об одной православной молитве, которая у старообрядцев считается очень действенным оберегом от бесов, всякой нечистой силы и колдунов. До встречи через неделю.